назвал фамилию Волконского, хотя тот и не был генералом, а товарищем председателя Государственной Думы. Распутин назвал фамилию царю. Вскоре после этого Волконский был назначен товарищем министра внутренних дел. Если выбор был особенно затруднительным, то нам приходил на помощь Манасевич Мануилов. Он, конечно, старался проводить своих людей. По его совету был назначен Штюрмер председателем Совета министров. Манасевич Мануилов рекомендовал нам Штюрмера как старого вора и жулика и ручался за то, что Штюрмер исполнит все наши пожелания. В первую очередь мы искали людей, согласных на заключение сепаратного мира с Германией. С Штюрмером мы долго торговались. Только тогда, когда нам казалось, что он достаточно подготовлен, последовало его назначение. Я выступил за него, потому что он был еврейского происхождения. Его отец воспитывался в первой школе раввинов в Вильне, потом крестился и сделался преподавателем гимназии. Потом он получил дворянство. Первоначально он имел другую фамилию и только потом стал называться Штюрмером. Я предполагал, что председатель Совета министров не станет возражать против уравнения в правах евреев, и не ошибся. Однажды царю понадобился в срочном порядке кандидат для должности обер-прокурора Синода. Мы предложили профессора высших женских курсов Раева, старого и совершенно незаменимого человека, носившего парик и очень комичного. Он был председателем учрежденного мной научно-коммерческого объединения. Несмотря на громкое название, это был обыкновенный игорный клуб, где днем и ночью шла крупная игра. Я должен заметить, что в то время царь говорил каждому вновь назначенному министру, что Распутин — единственный человек, которому он доверяет. Его указание должно было служить в некотором роде направляющей рукой. «Распутин — посланец Бога», — говорил в таких случаях Николай. «Я никогда в моей жизни не питал такой любви и доверия к человеку, как к Распутину». Посылаемые Распутиным к министрам записки обычно содержали оборот. «Расскажу любящему». Это означало, что Распутин по данному делу собирался говорить с царем. Соответствующий министр в таких случаях считал просьбу Распутина как приказ царя и ставил на записке надлежащую резолюцию. Незадолго до своей смерти Распутин сообщил мне, что царь решил принять меры к улучшению положения евреев. Все министры получили указание пересмотреть постановление прежних министров по поводу ограничения мест жительства для евреев. Из архивов были извлечены старые дела о черте оседлости. Сообщение Распутина было также подтверждено мне Протопоповым, который к этому добавил, что желание царя провести эти мероприятия без лишней огласки. Протопопов выразил желание, чтобы к нему явилась делегация евреев. Его желание было исполнено. Адвокаты Слёсберг и Варшавский, если я не ошибаюсь, были делегатами. Протопопов подтвердил им, что приняты уже меры к расширению еврейских прав. Он просил только считать это сообщение доверительным, чтобы избежать лишней огласки. На приеме еврейских депутатов присутствовал также генерал Курлов, занимавший тогда высокую должность в Министерстве внутренних дел. Убийство Распутина прекратило все подготовительные работы. После убийства Распутина царь распорядился в первую очередь обратить внимание на борьбу с революционным движением. Еврейский вопрос был снят с очереди. Распутин – политик. Каким представляли себе Распутина современники? Как пьяного грязного мужика, который проник в царскую семью, назначал и увольнял министров, епископов и генералов, и целое десятилетие был героем петербургской скандальной хроники. К тому еще дикие оргии, виллороды, похотливые танцы среди аристократических поклонниц, высокопоставленных приспешников и пьяных цыган, а одновременно непонятная власть над царем и его семьей, гипнотическая сила и вера в свое особое назначение. Это было все. Только немногим было суждено познакомиться с другим Распутиным и увидеть за всем известной маской всесильного мужика и чудотворца его более глубокие душевные качества.